Глава 5. Катя. Жених. Ну, по крайней мере, он так считает. Юрка – мой водитель. Понятно, что мы вместе проводим чуть ли не весь рабочий день. А иногда не только рабочий. А иногда и не только день. И помимо того, что он возит меня везде и носит за мной все, защищает меня от всех пьяных забулдык, он еще и все чинит в ФАПе. Порывается и дом мой, наконец, как он выражается, привести в порядок. Но я держусь. Я кремень. Я же понимаю, что стоит ему только зайти, и уж фиг выгонишь. А мне пока и так хорошо. Вдвоем с Лялькой. Правда, для всей деревни это выглядит так, будто мы не в этом месяце, так в следующем поженимся. Сдается мне, что Юрка сам к этому руку и приложил. Слухи-то распустить легко, и на Лелу даже говорить ничего не надо. Наоборот, надо промолчать, когда говорят другие. Только вот... Я за Юру замуж не собираюсь. Он, конечно, хороший, но я не могу выйти замуж за парня исключительно из чувства благодарности. Так что к свадьбе я готовиться не спешу. Пусть как хочет, так и выкручивается. Сам слухи распустил, сам пусть и объясняет, чего это у нас помолвка затянулась. Юр, встаю, стараясь не разбудить Луконина, но поздно. Он проснулся, щурится и смотрит на меня с тем же недоумением, что и Юрка. Правда, слегка добрее. Слегка. Юр, вылезая из-под одеяла, проигнорировал своего бывшего. Тут же ёжусь от холода. Не, я не то чтобы раздета. Футболку я сняла, чтобы к этому интуристу кожа-кожа прижаться. Но джинсы-то на месте, да и вместо бюстгальтера у меня спортивный топ. Удобнее мне так, так что выгляжу, в общем, прилично. Хорошо, что ты приехал. Обращаюсь к своему водителю. Ты на личной машине или на нашей? Мне укладка нужна. И фонендоскоп. Я пешком, кривится Юрка. Снег всю ночь шел. Там дорог нет. Одни направления. Вот блин, сокрушенно вздыхаю. А он ночью выше 40 дал. Я ему литическую уколола, так его трясти стало в лихорадке. А это вообще кто? Все еще с наездом спрашивает Юрка. А это мамин гость. Слышим мы все довольный голос из коридора. Ляля! Восклицаю, сплеснув руками. «Немедленно обуй тапки, полы холодные!» «Гость, значит!» Скрежещет к челюстями Юрка. «Слушай, а чего ты допрос устроил?» Пошла я в активную оборону. «Я тебе чего должна? Или чего обещала? Кого хочу, того в гости и приглашаю!» «Не обещала!» Орет он, и по тону слышно, что ему хочется добавить какое-то «но», только вот добавлять нечего. «Ну нечего, и все тут!» «Понятно все с тобой!» Рявкает Юрка и разворачивается уходить. «Ты куда?» – спрашиваю недоуменно. «За укладкой пошел!» – огрызается он уже от дверей. «Надо же гостя твоего лечить!» «Ну иди!» – киваю спокойно я. Почти спокойно. Меня, если честно, трясет, но я и правда не понимаю, чего это я должна ему тут объяснять. «Иди, иди!» – киваю в пустоту. «С Катей отсюда дорожка!» Оборачиваюсь. А Женька-то, оказывается, уже встал. По крайней мере, попытался. Сидит на диване и очень пристально на меня смотрит. Кажется, даже осуждающе. «Я ему и правда ничего не обещала!» Взмахиваю руками. «А мне обещала», — кривится Женька. «А поступила так же», — произносит он тихо. «Что?» — хлопаю глазами я. «В смысле?» «Кать!» — резко обрывает он меня. Морщится, кривится, водит взглядом, словно ищет что. Наконец находит. «Оденься!» — он протягивает мне мою футболку с выражением праведной муки на лице. И встает, безошибочно определив, где в моем доме санузел. Я стискиваю зубы, проглатываю слезы. «Не, ну что за мужики? Один орет, а второй шепотом, но наповал. Черт, и кто ему вообще право дал? И что он имел в виду?» Шумно сопя ухожу на кухню. Надо же Ляльку завтраком накормить. Только Ляльку. Этому гостю готовить не подвязывалось. «Блин, ну не выйдет так, не выйдет!» Закрывая глаза, шумно вздыхаю. «И после той лихорадки, что была ночью, выставить его не выйдет. Это будет почти убийством. А учитывая наш утренний разговор, предумышленно с отягчающими». Ставлю чайник, открываю холодильник. И память мне очень ясна, словно это было вчера, подсказывает, что Женька любит сыр на сером хлебе без масла и черный кофе. Черт, но вот зачем мне помнить, что он любит? Зачем? Я дочери завтрак приготовлю. Сыр на сером хлебе, без масла и какао. Падаю на стол, как подкошенная, жмурюсь. Я же сильная, я выдержу. Пара дней потом дороги расчистят, и можно будет вызвать ему такси. Пусть катит свою Малаховку или куда он там ехал, а мы будем жить, как и жили. Я и Ляля. Кстати, Ляля, что-то ее давно не видно. Не к добру. «Ляля!» – кричу в дом. И тишина. «Ляля!» – повышаю голос. «Оля! Ольга!» Полным именем я ее зову в качестве последнего шанса. И она это знает. И все равно не появляется. Кошмар. Ужас. Все пропало. Дочь так точно. «Ляля!» Бегу, спотыкаясь о порожек. Врезаюсь в Лукольну, но мне сейчас не клинически не до него. «Оля!» В ее комнате пусто, распахиваю свое пусто. Толкаю дверь в ванной, из которой только что вышел Женька. Бред, конечно, но и там пусто. «Оля!» И совсем отчаявшись, открываю входную дверь. «Мама!» – восклицает совершенно счастливая лялька, стоящая почти по колено в снегу. «Мама, смотри, какая кукла!» Она гордо показывает мне совершенно чудесную куколку в шляпке с золотистыми завитушками, даже в панталончиках и ботиночках. Только мне сейчас совсем не до кукленной одежды. «Ляля, зайди в дом немедленно, ты же раздета!» – ору в отчаянии. «Мам!» – удивляется моя дочь. «Ну ты чего? Я же в тапках!»